Теперь он повернулся ко мне и прислонил свое толстое лицо к низкой спинке скамейки. «Знаете, вообще-то у меня еще есть время. Я все еще могу сразу покончить с этой начинающейся любовью каким-нибудь гнусным поступком или изменой, или отъездом в далекие края. Ведь я в самом деле очень сомневаюсь, следует ли мне подвергать себя этому волнению. Тут нет никакой определенности, никто не может точно назвать направление и срок. Если я иду в пивную с намерением напиться до пьяна, то я знаю, что в течение данного вечера буду пьян. А в моем случае? Через неделю мы собираемся совершить загородную прогулку с семьей друзей. Разве от этого не возникает двухнедельной грозы в душе? Поцелуи этого вечера приводят меня в сонливое состояние, чтобы дать место необузданным снам. Я противлюсь этому и совершаю ночную прогулку. Тут оказывается, что я не перестаю волноваться, что меня бросает то в жар, то в холод, как от порывов ветра, что я все время дотрагиваюсь до розовой ленточки в своем кармане, что я полон опасений за себя, но разобраться в них не могу. И выношу даже вас, сударь, хотя при иных обстоятельствах наверняка не стал бы так долго говорить с вами. Мне было очень холодно, и небо уже немного склонилось белее. Тут не поможет ни гнусный поступок, ни измена, ни отъезд в далекие края. «Вам придется покончить с собой», — сказал я и улыбнулся. Напротив нас, на другом конце аллеи, стояло два куста, а за этими кустами внизу был город. Он был еще немного освещен. «Хорошо», — воскликнул он и ударил по скамье своим крепким кулачком, который, однако, сразу разжал. «А вы останетесь живы. Вы не покончите с собой. Никто вас не любит. Вы ничего не можете достигнуть. Вы не можете справиться со следующим мгновением. Вот вы так и говорите со мной, подлый вы человек. Любить вы не можете. Ничто не волнует вас, кроме страха. Посмотрите-ка на мою грудь». Он быстро расстегнул пальто, жилет и рубашку. Грудь у него была действительно широкая и красивая. Я начал рассказывать. «Да, такое упрямство иногда находит на нас. Этим летом я был в одной деревне, она находилась у реки. Я очень хорошо помню. Я часто сидел в неестественной позе на скамейке на берегу. Гостиница у воды там тоже была. Часто можно было услышать игру на скрипке. Молодые сильные люди говорили в саду за столиками с пивом об охоте и приключениях. А еще были на другом берегу туманные горы. Тут я встал с чуть перекошенным ртом, ступил на газон за скамейкой, сломал несколько заснеженных веточек и сказал затем своему знакомому на ухо: «Я обручен, признаюсь». Мой знакомый не удивился тому, что я встал. «Вы обручены?»